Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. Шестая серия. Если бы тогда, в январе 91-го, когда он явился в ее офис с удостоверением капитана АВХСС, ей кто-нибудь сказал, что она станет его гражданской женой и проживет с ним много лет, она бы не поверила. Данное деяние гражданка Веселова подпадает, знаете, под какую статью Уголовного кодекса оно подпадает? Нет. Под статью? Гражданка Веселова. Охищение государственной собственности в особо крупных размерах. Ясно? В особо крупных. И срок по данной статье предусмотрен от 8 до 15 лет с конфискацией всего имущества. Вам все ясно? Он по-хозяйски сидел на краешке ее стола. Вся его фигура нависала над хрупкой Верой. Еще минуту он молчал, ощупывая своими каменными глазами ее пошедшее пятнами лицо. Затем нагнулся к ней близко, очень близко, и проговорил хищным сексуальным шепотом. «Я тебя съем, воробушек!» После чего быстро встал со стола, развернулся и не спеша пошел к выходу. Через два дня Вероника заплатила Баргузинову отступного 150 тысяч рублей. Через неделю она стала его любовницей. А еще через месяц она узнала, что Баргузинов действительно милиционер, но только бывший. Из органов его уволили 3 года назад. Теперь он состоит в небольшой, но весьма осведомленной группе вымогателей. И отныне ей, Веронике, придется платить Баргузинову и его команде дань 40% от чистой прибыли кооператива ежемесячно. Зато ей не надо ничего платить государству. Пока не надо. И еще. Ей больше не придется никогда и ничего платить Зойке. Урегулирование этого вопроса Баргузинов взял на себя. Ей даже не пришлось с Зойкой ни о чем говорить. Это положение вещей Вероника приняла очень спокойно. Она ни словом не возразила Баргузинову. Она не протестовала даже внутренне. Может, от того, что вместе с Баргузиновым ей было хорошо. Ей было хорошо с ним много лет. Уверенно и надежно. И только последнее время, когда она создала свой салон красоты и самостоятельно встала на ноги, он стал ее тяготить, а иногда раздражать своей грубостью. Она вдруг начала замечать то, на что раньше закрывала глаза. Никуша, алло. Да, Кать, я слушаю. Ты не забыла, что мы сегодня вечером идем на Спивакова? Конечно, я помню. Жду тебя 6:30 возле консерватории, договорились? Угу. Ну, пока. Пока. Ника натянула домашний трикотажный костюмчик от Glenfrid и спустилась на первый этаж, в кабинет. Взяла со стола ноутбук и устроилась с ним на диване. За столом сидеть не хотелось. А диван, зараза, был таким мягким. Впрочем, каким же ему еще быть за 20-то тысяч долларов? Надо было подготовиться к встрече с сыщиком и конкретно определить ему задачу. Ника уже разменяла тридцатник, хотя никому об этом не говорила. Но она до сих пор не привыкла к тому, что у нее нет родителей, а у ее сына ни бабушки, ни дедушки. Прошли годы, но Нику до сих пор преследовал тонкий мамин запах Шанели No. 5. Сердце до сих пор щемило, когда в толпе она случайно замечала фигуру, хотя бы смутно напоминающую папину. Умом она понимала, родителей не вернешь, и мстить за них до сих пор некому. Да и имеет ли смысл мстить, если жизнь вспять уже никогда не повернется? Но мысль, что убийца жив и где-нибудь прекрасно и благополучно существует, не давала Нике покоя. Поэтому Ника по-прежнему продолжала вести свое нахимовское расследование. В ее компьютере имелась специальная директория, обеспеченная 3 степенями защиты. Так, непроверенными остались 186 человек. Из них примерно половина женщины и дети. файлами подозрительных, Ника продолжала работать до сих пор. Спешить ей некуда. Да и что говорить, боль притупилась. Но Ника любила слова Будды: 40 лет отомстить не поздно. А с момента гибели теплохода адмирал Нахимов прошло только 14 лет. Возьмем наугад пока 10 мужских фамилий и из подозрительных и дадим Катькиному детективу, пусть прорабатывает. Вдруг он их найдет. Нинок, ванну набери быстренько и платье бархатное приготовь. Проверить Нике оставалось еще совсем немногих. Когда в 91-м году работник морского министерства дал ей полный список, по всем нахимовским адресам ушло письмо одинакового содержания на несуществующем бланке несуществующего издательства «Морское дело». Уважаемый товарищ, наше издательство готовит к печати мемориальную книгу-альбом памяти теплохода «Адмирал Нахимов». Мы знаем, что вам довелось принять участие в последнем рейсе Нахимова. Мы просим вас прислать для этой книги свои воспоминания. Мы будем вам очень признательны, если вы напишете о той трагической ночи 31 августа 1986 года. Как вам лично удалось спастись? Кто помогал вам? Кого вы видели вокруг? Мы также просим вас, пришлите свою фотографию, желательно относящуюся к тому периоду. Она также будет напечатана в альбоме. Памятный альбом планируется издать в октябре-ноябре 1992 года. После выхода его мы перешлем вам бесплатно один его экземпляр. Ждем ваших писем по адресу Москва, абонентский ящик, с уважением к вам. Ника сначала хотела подписаться вымышленной фамилией, но потом решила, что она ничего противозаконного не делает и с этической точки зрения ничего плохого не совершает. Те, кому нечего скрывать, напишут мне. Обязательно напишут. И фото свои пришлют. И вот тех, кто мне ответит, я из своего списка вычеркну. Раз ответил, значит, ему нечего скрывать. Ответил, значит, невиновен. А может, кто-то мне напишет, что видел, как убивают маму и папу. И у меня появится лишний свидетель, лишние доказательства и еще. На это, правда, рассчитывать трудно, но вдруг убийца окажется неосторожным или тщеславным, и он пришлет свои воспоминания, разумеется, вымышленные, обеляющие его, а к ним приложит собственную фотографию. Лицо его я запомнила слишком хорошо. Ей тогда ответило 388 человек, которых она вычеркнула из списка подозреваемых. Да, тут не припаркуешься. Весь концерт стоянку проищешь. Ника, давай сюда. Кать, ну ты куда? Ты прямо под колеса. Я же тебя знаю, ты вечно опаздываешь. Припарковалась бы где-нибудь на Тверской, потом пешком бы топала все первое отделение. Пришлось место сторожить. Уже 10 минут стою. Всем говорю, что депутатка едет. Ты настоящий друг. Ну, пошли. Я думала, лишние билетики будут спрашивать. А тут наоборот предлагают. Угу, жди. Билеты по 2000. А ты хорошо выглядишь. Прям расцвела, похорошела. Ника, у тебя все в порядке? А что? Да так, пошли отсюда. А что ты все время оглядываешься? Увидела кого? Да нет, показалось. Пошли в зал. Места были, как всегда, когда билеты доставала Катя, очень хорошие. Четвертый ряд партера, прямо по центру. Рядом с ними сидел известный телеведущий с очередной пассией. Говорят, классическую музыку лучше с балкона слушать. А все знаменитости в партере торчат. На балконе духота и кресла жесткие. Да и билеты туда слишком дешевые. А наш Бомонт скорее застрелится, чем что-то дешевое купить. Ника и Катя с любопытством рассматривали публику и друг друга. Катя совсем не смотрелась преподавательницей университета и тем более кандидатом филологических наук. Короткое от кардена платье, запястье перехвачено платиновым браслетом, волосы собраны в элегантный пучок, на лице явно диоровский дорогой макияж. Ника тоже постаралась. Одно ее платье от Ива Сен-Лорана стоило $4000, а новое лицо выглядело моложе ее бывшего, моложе веренного лица. Вместе с пластическими операциями Ника заодно сделала и подтяжку. На сцене появились виртуозы. одухотворенные и красивые в своих черных смокингах. Зал яростно зааплодировал. Ника только сейчас обратила внимание, что сцена тоже занята зрителями. Для оркестра оставили лишь центральное пространство, а по бокам в три ряда стояли стулья, на которых, смущаясь под взглядами из зала, размещались обычные с виду люди. А кто это на сцене? Тоже зрители, только без билетов. Это Спиваков так протест свой выражает против дорогих билетов. Тихо, все, вон Спиваков. И началась музыка, концерт Моцарта. Виртуозы, казалось, вдыхают новую жизнь в простенькую мелодию Моцарта. Меня в детстве в большой зал насильно водили. По абонементу от музыкальной школы. И я в течение всего концерта трубы у органа считала. Кажется, их там больше 100. Скользя глазами по панораме органа, Ника случайно бросила взгляд на одного из зрителей, из тех, что сидели на сцене. Сердце ее упало. На нее смотрел он. Тот самый человек. Тот, кто погубил ее родителей. Нет, нет, нет, не может быть. Да не может быть, он... Это просто похож. Но это обычный новый русский пришел на Спивакова, потому что это модно и престижно. Вон, в дорогом костюме, мрула при бабочке. Тщетно старается придать морде возвышенное выражение. Это не он, нет, нет. Это он. Нет, он. Он. Человека на сцене выдавали глаза. Глаза были теми, такими, какими она запомнила их. В них читалось «Прочь с дороги, убью». Ника обернулась к сидящему рядом телеведущему, извинилась и попросила бинокль. Как тогда на плоту, я опять вижу его через бинокль. Человек на сцене, казалось, уловил ее интерес к нему. Недовольно заерзал, прикрыл лицо программкой. Точно так же, как тогда он загораживался доской, вырванной из-под Никиных родителей. Ника обратила внимание, что двое стандартных, бритоголовых мужиков, сидящих позади него, тоже заерзали. Охрана. Значит, важная птица. Все. Ты покойник. Первое отделение концерта закончилось. Ника с Катей тут же отправились в курилку, располагавшуюся в лестничном пролете. Катя огляделась. Ника, у тебя действительно все в порядке? Ты уже не первый раз спрашиваешь, что такое? Ты знаешь, что за тобой следят? Да, вот ты о чем. Знаешь, забудь. Подумаешь, новость. Иван опять приревновал своих халуев, приставил. Он у тебя все такой же? Нет, мой сыщик мне доверяет. Никогда не унизится до проверок. Мозг Ники лихорадочно работал. Кто он, человек со сцены? И как узнать, кто он? Просто подойти? Подойти и познакомиться? Опасно. И тут она опять увидела его. В сопровождении своих квадратных бугаев он спускался по лестнице. Один из охранников нес в руке кожаный плащ. Уходит. Уходит. Вы слушали 6-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.